Глава 14. Что тут скажешь? Наш план сработал на все 100%. Как мы и предполагали, бандитки были веселые и расслабленные. Когда на поляне оказалась вся банда, я сразу заметил ее командира. И невольно вздрогнул, а рядом раздался короткий удивленный вскрик Алии. Да, это была именно та Моргана, которую я знал. Только вот на ее лице я увидел следы от ожогов, которые превратили грозную красоту в жалкую пародию. В общем, выглядела она жутко. Интересно, где она их заработала? Кстати, единственной из своих подчиненных женщина была одета в полностью закрывающие все тело доспехи. Остальные предпочитали легкие кожаные, которые сейчас были расстегнуты и демонстрировали впечатляющие женские прелести эльфиек. «Как такое может быть?» — раздался рядом со мной шепот Алии. «Она же погибла. И разве она не магистром была?» «Как видишь, уже поднялась на высшую ступень. И вполне себе жива», — ответил я. «Потом поговорим. А сейчас... огонь!» И мы выстрелили. Один арбалет, другой, третий. Болты понеслись в ничего не подозревающих бандиток. А следом туда же отправились огненные шары и лезвия, а со стороны Весиены иссушающие заклинания. Надо признать, результат получился впечатляющим. 12 болтов из 15 заряженных нами арбалетов попали в цель. А учитывая, что никто из эльфиек не успел поставить щиты на Аля, раны, нанесенные болтами, усиленными огненными заклинаниями, оказались невероятно эффективными. Добавили урону и посланные вдогонку огненные заклинания. Поляна наполнилась криками боли, и в конечном итоге на ногах осталось лишь 3 девушки. Но это была сама Весиена и 2 мастера. Они уже поставили щиты. Теперь нам оставалось только сражаться в ближнем бою. Вампирша взяла на себя Моргану, а мы, выскочив на поляну, сцепились с ее подручными мастерами. Выяснилось, что те владеют магией, схожей с магией своей предводительницы, только не такой сильной. В нас с Элией полетели ветвистые лианы, пытаясь пробраться через поставленные нами огненные щиты. Часть из них сгорала в огне, но некоторые все же пробивались через щиты. Но мы тоже не стояли на месте. Сами эльфийки прикрылись обычными щитами Инеаля. Я не стал долго думать. Все равно практически все знали, кто я такой. А оставлять свидетелей не собирался. Скомбинировав огненный взрыв с черным огнем, создал мощное плетение. Поэтому, вытянув руку вперед, отправил сгусток черного огня в сторону своего противника. Ничего не подозревающая девушка не обратила внимания на эту атаку, продолжая формировать свои лианы. Однако сгусток черного огня прошел сквозь щиты Неаля, будто его не было. И когда жертва испуганно вскрикнула, поняв, происходит что-то не то, было поздно. Коснувшись ее тела, сгусток сразу взорвался. Эльфийку охватило пламя, и она, отчаянно пытаясь его сбить, покатилась по траве с криками боли. Но ничего не получилось, и огонь быстро начал распространяться по телу, пожирая плоть жертвы. Плащ не был ему помехой, так как уже сгорел, а обнаженное тело быстро покрывало сеть черных ожогов. Вскоре эльфийка затихла. Подобное зрелище произвело огромное впечатление на ее подругу, и та стала отступать к лесу, а затем не выдержала и, развернувшись, побежала, надеясь скрыться среди деревьев. Ей это почти удалось. В спину вонзился еще один комбинированный сгусток черного огня вместе с огненными лезвиями Алии, и она повторила судьбу первой эльфийки. Тем временем на поляне развернулось эпическое сражение двух повелителей, но все-таки, насколько я понял, этой ступени Моргана достигла недавно. А вот Весиена была уже многоопытной, поэтому исход схватки был закономерен. Моргана отчаянно сражалась, но лианы, которые пытались добраться до вампирши, та просто высушивала, превращая в черные безжизненные обрубки. Та же судьба постигла травяных големов, вызванных эльфийкой. Зеленые ядовитые сгустки шипя сгорали в темном защитном щите Весиены, да и та не сидела на месте. Вампирша перемещалась с невероятной скоростью, осыпая свою противницу кучей заклинаний. Но щит природы, которым прикрывалась Моргана, пока держался. По крайней мере, атакам, создаваемого Весиеной с помощью магии крови, разнообразного метательного оружия, он противостоял весьма успешно. Но долго так продолжаться не могло. Вампирша усилила натиск, и эльфийка сразу стала сдавать. Во-первых, было заметно, что она уже выдохлась и никак не могла найти того, что можно было противопоставить сопернице. Во-вторых, она, видимо, решила отступить, по примеру своей подчиненной. Тем более я заметил, что нашей союзнице сражение тоже нелегко дается. Несмотря на видимую легкость, присмотревшись, увидел на лбу Весиены пот, да и легкое дрожание рук никуда не делось. Но Моргане не до подобных нюансов, она уже откровенно стала отступать. В этот момент одним рывком Весиена переместилась к ней, и в руках ее появилась багровая плеть. Та замешкалась, и первым иссушающим сгустком вампирша обнулила щит противницы, а затем захлестнула плетью ее ноги. Плеть мгновенно удлинилась и обвила все тело жертвы, повалив на траву. Еще мгновение, и нога клыкастой придавила беспомощно трепыхавшуюся Моргану, обреченно глядевшую на нее. «Что ты будешь с ней делать?» — повернулась ко мне Весиена. «Мне убить ее?» «Подожди». Я подошел вместе с Алией к спеленатой, некогда смертельно опасной, а сейчас жалкой и беспомощной женщине. «Откуда у тебя эти ожоги?» Моргана с ненавистью посмотрела на меня, но, столкнувшись с моим насмешливым взглядом, сразу поникла. «Неудачный бой», — хрипло ответила она. «Понятно. Эта стерва вряд ли что-то расскажет. Ну что ж, одним врагом меньше». «Убей ее», — кивнул я вампирше. «Нет!» — вдруг хрипло взмолилась эльфийка. «Подожди!» «Чего подождать?» Заинтересовавшись, я остановил жестом клыкастую. «Я вам могу пригодиться», — вдруг произнесла та. «Мой отряд вы уничтожили. Ты же явно стремишься к очень непростой цели. Я могу помочь». «Интересно, как?» «Пойду с вами и помогу». Я изумленно посмотрел на эльфийку. В ее взгляде читались надежда и мольба. Вот чего не ожидал так этого. И как смогу доверять ей? Бред какой-то. «На самом деле не бред», — вдруг заметила Весиена. «Она может дать тебе клятву крови. Я знаю этот ритуал. Но тогда она будет связана с тобой. Не сможет причинить ни малейшего вреда. И если погибнешь, то погибнет и она». «Интересно», — я посмотрел на эльфийку. «И ты готова принести подобную клятву?» «Да», — обреченно выдохнула та после небольшой паузы. Весиена вопросительно посмотрела и кивнула. Меня тронули за локоть. Повернувшись, я увидел задумчивое лицо своей рыжеволосой подруги. «Ты уверен в этом?» «Она действительно может нам помочь», — пожал я плечами. «Предстоит схватка с теми, кто сейчас намного сильнее. И я верю Весиене». «К тому же», — я понизил голос, — «никто не говорит о полном доверии. Мы все проверим». «Есть один нюанс». Вампирша посмотрела на поверженную эльфийку. «Ты должна хотеть этого. Данный ритуал нельзя провести, если клятва приносится против твоего желания. Точно готова к ней? В противном случае тебя ждет смерть куда страшнее, чем если я тебя просто закалю». Так кивнула. «Ну, я предупредила», — пожала плечами вампирша. Потом мы провели сам ритуал. Весиена убрала ногу с шеи Морганы, но развязывать ее не стала. Я напомнил вампирше, что в заклятии нужно добавить пункт. Теперь Моргана не может причинить вред и моим спутникам. Затем несколько капель моей крови и крови эльфийки смешали в небольшой пробирке, после чего клыкастая прочитала заклятие на неизвестном мне языке, в котором звучали имена Морганы и мое настоящее, а также самой Весиены, Алии и Лании. По-моему, только теперь эльфийка поняла, что я внук того самого Валенштайна. Ее глаза блеснули, но сразу потухли, так как из пробирки в меня и в нее ударили тонкие кроваво-красные лучи. Я почувствовал, как по телу на миг разлилось тепло, а вот вид у Моргана был какой-то испуганный. Следующим взмахом руки Весиена освободила эльфийку от пут. Та поднялась и посмотрела на меня. На этот раз в этом взгляде не было ненависти. Скорее, это походило на покорность. Словно передо мной стояла не смертельно опасная извращенка-убийца, а скромная девушка. «Все в порядке», — успокоила меня Весиена. «Эту клятву нельзя нарушить». «Господин», — поклонилась мне Моргана, «Я готова служить вам». Странно было все это слышать. К тому же буквально чувствовал недоверие Алии, но мне почему-то казалось, что я поступил правильно. Считайте это моей интуицией. Лания с любопытством поглядывала на тетю Моргану. Эльфийку аж передернуло, когда ее так назвали. Тем временем я поручил Моргане зачистку ее же банды. Угрызений совести не испытывал, на ее соплеменницах клейма некуда было ставить. По всем виселице давно плакала. Но и Весиена восстановила свои силы, высушив несколько раненых девиц. После того, как в живых в лагере никого не осталось, мы покинули его. В Девон вернулись уже поздно ночью и сразу отправились в гостиницу. Хозяин, увидев с нами еще одного постояльца, Моргана прикрыла лицо капюшоном, ничего не сказал. Пришлось эльфийке спать на полу, но она безропотно на это согласилась. А утром после завтрака мы вышли из гостиницы и направились к рекрутеру. Мильмукарес был на месте, и надо было видеть его лицо, когда мы завалились к нему в дом вместе с Морганой. Он некоторое время открывал рот, как выброшенная на берег рыба, не в силах произнести ни слова. Но, наконец, дар речи к нему вернулся. Увидев своего конкурента, мужчина вскочил из-за стола и выпучил глаза. «Какого мелика она здесь делает? Я просил вас избавиться от нее и ее банды. Зачем вы вместо этого привели ее ко мне? С ее бандой покончено, и теперь Моргана работает на меня, так что ваше задание выполнено», я спокойно заявил, улыбнувшись краем рта. «А привели мы ее, чтобы доказать выполнение задания». «Надо же», — перевел он взгляд с эльфийки на меня. «Никогда бы не поверил, если бы своими глазами не увидел». «Но банда...» «Нет больше банды», — сообщила ему Моргана. «Теперь мой господин». Она слегка запнулась и кивнула в мою сторону. Я заранее предупредил, чтобы она не произносила моего настоящего имени. «То есть...» — вопросительно посмотрел на меня рекрутер. «Ты скажешь, как найти наемников, и мы покинем этот город навсегда». Мильма задумчиво оглядел нашу компанию. Мне почему-то показалось, что у него было явное желание послать нас куда подальше, и оно подтвердилось. На то он и скользкий тип, чтобы попытаться выкрутиться. Задание было на уничтожение всей ее банды, и раз Моргана еще жива, то я не обязан вам давать информацию, заметил немного пришедший в себя мужчина. «Слушай меня, Мильмо!» На этот раз в голосе Клыкастой появились угрожающие нотки. «Если ты сейчас же не расскажешь нам все, что знаешь, то я тебя выпотрошу так же, как шавок из ее банды!» «Ладно, ладно. Успокойся, Весиена, я просто пошутил», — поспешно заявил рекрутер. «Но, думаю, тут сыграли роль не авторитет вампирши или страх перед ней. Судя по настороженным взглядам, которые он бросал на Моргану, рисковать ему не хотелось. Из перечисленных тобой наемников мне известен тот лысый человек с татуировкой полуночника на лице. Его зовут Харум. Остальные, судя по всему, члены его отряда. Харум довольно известная личность среди наемников, берущаяся за сложные задания. Он, как и, скорее всего, те, что ты описал, принадлежат гильдии наемников Гиннес. Их штаб-квартира находится в городе Барлонд. Если хотите разыскать их, то вам туда. Этот город в 4 днях пути от Карса. Те люди, которые нам нужны, являются частью организации. Я решил, что нужно узнать больше информации. Это довольно мощная и влиятельная гильдия, так что в основном их клиенты — верхушка 4 каст, самые сливки общества земель оккультистов. Он не врет? Поинтересовался я у Весиены, внимательно рассматривающей невозмутимого хозяина дома. «Нет», — наконец ответила та. «Он говорит правду». «Что ж, тогда мы в расчете?» — вопросительно посмотрел на рекрутера. «В расчете», — кивнул тот. «Надеюсь, наш разговор останется только между нами», — уточнил я. «Поверь, парень, я в этом и сам заинтересован», — улыбнулся мой собеседник. «Надеюсь, мы с тобой никогда больше не увидимся. Прощай. Прощай». С этими словами мы покинули дом рекрутера. «Теперь наш путь лежит в Барлонд», — сообщил я своим спутникам. «Моргана, тебе что-то нужно для подготовки?» «Нет», — покачала головой эльфийка. Все мое со мной и на мне. Что ж, тогда нам надо на рынок», — подытожил я. Купив припасы, мы вернулись в гостиницу за Ланией. Здесь мы пообедали, и теперь, в принципе, можно было отправляться в путь. Однако тут вмешалась Весиена. «Чтобы ускорить наше путешествие, неплохо бы обзавестись транспортом», — заметила она. «В этом городе как раз продают прирученных монстров, которые могут заменить лошадей». «Хорошая идея, давай так и сделаем», — кивнул я. Магазин, где продавали ездовых монстров, находился недалеко от выезда из города и представлял собой большой деревянный загон. Рядом приютился небольшой одноэтажный домик и длинное приземистое здание, бывшее, судя по всему, складом. Едва мы остановились около загона, к нам подошел низкий неприметный мужчина и с поклоном обратился. «Уважаемый, я Эрнст, хозяин этого питомника. Чем я могу вам помочь?» «Мы хотим купить у вас трех ездовых монстров. Могли бы вы показать ваш ассортимент?» — спросила Весиена, убрав прядь волос со своего лица. Мужчина просиял. Учитывая, что мы были единственными его покупателями, такая реакция говорила лишь об одном. Не так уж много народа желает воспользоваться подобным способом передвижения. «Конечно, пройдите за мной. Я покажу вам, какие монстры есть в наличии». Вскоре мы уже с интересом наблюдали за различными животными внутри загонов. Ассортимент, признаюсь, весьма впечатлял. Здесь были гигантские петухи, двуногие ящеры, барсуки размером с лошадь. Пока мы изучали товар, владелец питомника с энтузиазмом рассказывал об особенностях и возможностях каждого вида. «Какие красивые зверюшки! Я хочу этого!» Радостная Лани указала на ящера размером с лошадь, вытянутой мордой и острыми зубами. «Это хорс! Хороший выбор! Быстрый, выносливый и дружелюбный!» — закивал мужичок. «Что-то по его зубам не скажешь, что он послушный», — скептически усмехнулась Алия. «Да что вы! Хорсы — очень миролюбивые и добродушные монстры! Пусть вас не вводит в заблуждение их внешний вид!» — заверил нас Эрнст. «Он прав», — кивнула Весиена. «Я слышала о них. Удачный выбор для нашего путешествия». «Тогда мы берем трех хорсов», — заявил я. «Один хорс стоит две флюоритовые монеты. В сумме получается 6 монет». Радуясь скорому заработку, владелец питомника потер ладони друг об друга. «Мелик его дери, почему так дорого? Сначала зелье, теперь эти хорсы. Я так скоро без последних штанов останусь». 5. Моему безапелляционному тону можно было лишь позавидовать. «В конце концов, разве это не магазин? И вообще, мы, по-твоему, совсем забыли о том, что надо торговаться?» «Хорошо!» К моему изумлению, совершенно без торга, сразу согласился хозяин, и я понял. Надо было называть, наверное, половинную цену. Что же произошедшее будет мне уроком? Сразу после оплаты владелец питомника вывел трех хорсов наружу. У каждого на спине было прикреплено кожаное седло, а на голове закреплены поводья. Потом мы попытались залезть каждый на своего. Решили, что Лани уже традиционно будет ехать вместе с Алей. Взобрались на животных без особых проблем. Эти монстры, на удивление, действительно оказались смирными. «Отправляемся в путь. Я проведу вас в нужном направлении», — сказала Весиена, тут же стегнув поводьями хорса, из-за чего тот начал резвый бег. Мы с Алей тоже не стали тормозить и последовали ее примеру. Сначала было непривычно управлять монстром, но эту задачу облегчало то, что хорс понимал все с полуслова. «Идеальное ездовое животное». Опять же выяснилось, что Весиена вполне может выступить нашим проводником до Барлонта. Как я понял, это был самый дальний город от расположения клана, в котором она состояла. А учитывая фотографическую память вампирши, неудивительно, что она прекрасно знает путь до него. Хотя туда была проложена дорога. Правда, она, по словам Весиена, была просто слегка утрамбованной грунтовкой, которую местами и дорогой-то назвать было нельзя. Мы выехали из Карса, направляясь к новым приключениям. Я пусть и медленно, но все ближе приближался к своей цели.